Забава, пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил. Горько мне, что не верю теперь. Дар поэта — ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Остановись.